стань. Я делом занялся, бы где ж та грань? Тут то, что должен ты переступить. Кончай балдеть и деньги в долг просить. Каждый вечер слышу я, вот программа новая, вот еще один проект. Дай мне денег, дай мне, не подстань. Мне так не жить, не жить, не жить, отстань. Не падают монеты с неба, жаль. Пашу от ночи до зари, зари. Копейки превращаю я в рубли. Каждый вечер слышу я, вот программа новая, вот еще один проект. Дай мне денег, дай мне, не подстань. Еще один проект. Дай мне денег, дай мне, не подстань.